Бесконечный вагон, тоннель впереди, как страшный сон. Внезапно состав начал медленно гаснуть, и я ощутил под ногами опасность. Машинист резко затормозил, спокойствие он объявил. Путь под вагоном ушел в никуда. Я видел, как яма раскрыла уста. Голодный чай, знает дорогу, он любит сеять тревогу. Голодный чай, слышит шаги, беги, беги, беги. Голодный чай, знает дорогу, он любит сеять тревогу. Голодный чай, слышит шаги, беги, беги, беги. Беги, беги, беги, беги. Слева и справа металл заскрипел, вагон дрожит, будто его кто-то ел. Вместо туннеля глаза появились. Где мы вообще очутились? Он двигался так, будто чувствовал нас. И стало понятно, настал его час. Все в панике и взаперти. Монстр прямо на нашем пути. Голодный червь знает дорогу, он любит сеять тревогу. Голодный червь слышит шаги. Беги, беги, беги. Голодный червь знает дорогу, он любит сеять тревогу. Машинист молчал, как будто знал заранее, что путь наш кончится в яме глухой. Он оцепил вагоны, будто это его задание. Локомотив исчез долой. И только тогда мы увидели правду. Машинист с ним заодно. Голодный червь ему в награду оставил жизнь его. Голодный червь знает дорогу, он любит сеять тревогу. Голодный червь слышит шаги. Беги, беги, беги. Голодный червь знает дорогу, он любит.